Лучше самому за свои деньги добраться до проклятого дома на улице Дзержинского в Ставрополе, нежели за их счет быть привезенным полуживым. Расторопная Анна Степановна остановила бензовоз, ехавший в Бачинск. Прощание было коротким, как в лагере перед этапом. Условились, где бы я ни был, каждую пятницу я посылаю телеграмму. Если в одну из пятниц телеграммы не будет, я уже у них в руках. Дорога назад была сумасшедшей. Билеты на проходящие поезда в Ачинске не продавали. Я просидел ночь около заплеванной, непереносимо грязной станции. Утром меня увидела женщина, с которой я познакомился полтора месяца назад, когда элегантный, веселый и счастливый слез с поезда. Эта женщина заведовала на вокзале комнатой матери и ребенка, и в тот раз быстро догадалась, что я еду на свиданку. Наверное, она имела какое-то отношение к нам, потому что, ни о чем не спрашивая, помогла найти машину, шедшую в сторону Бирюлюс. И теперь она меня, помятого, грязного, небритого, тоже ни о чем не спрашивала. Она мне достала безместный билет на первый же проходящий поезд. Я втиснулся на забитую людьми площадку вагона и задремал. Благо, в той тесноте упасть было невозможно. Проснулся я от прикосновения. Передо мной стоял человек, в чьем существе я ошибиться не мог. Это был капитан государственной безопасности. Но уже через несколько секунд я понял, что это не то, не тот. Капитан был в расстегнутом кителе, без фуражки и тяжело многодневно пьян. «Парень, ты случаем не москвич?» «Москвич. Чего стоишь тут? Мест нет. Пошли в ресторан. Денег нет. Подумаешь, дерьма такого. У меня их до черта. Пошли. Пойдем». Через час блаженного ресторанного уюта мы уже были не только знакомыми, но и почти друзьями. Он не то из хозяйственного, не то из административного управления наркомата возвращается после отпуска, который проводил у родных в Спасске. Город ужасный, культурных людей нет, пить не с кем, да кроме водки и пить нечего, а водка отвратительная, неочищенная. А он привык коньяк пить, портвейн, и не какой-нибудь, а винт, а порты. В поезде тоже одни работяги. Вместо того, чтобы упираться рогами и втыкать, ездит все время со своими бабами да сосунками, мешает только порядочным. Зачем им дают паспорта? Отобрать бы, и пусть сидят на месте. А увидел он меня, сразу же понял, свой из Москвы, как и он, интеллигентный. Я ответил капитану такой же откровенной взаимностью. Яков Захарович Пинский, журналист, специальный корреспондент сельскохозяйственной газеты. Вот уже больше месяца мотаясь по сибирским совхозам, одичал, голодал, пропился, соскучился по интеллигентному лицу. Такое счастье, черт возьми, встретить в этом отвратном поезде своего! Я не испытывал никаких угрызений совести. У меня нет места, нет денег. Я должен пробираться куда-то, где только и ждут, чтобы схватить. Пусть этот госбезопасный капитан меня кормит и поит. И он кормил и поил. И устроил себя в купе, когда через сутки там кто-то слез. Когда мы подъезжали к Москве, он уже совершенно растаял от любви ко мне. Мы с ним почти договорились обо всем. Я пойду к ним работать. Это только из оперативных отделов повыгнали таких, ну, космополитов. А в хозяйственном управлении их держат. Там нужны люди с шариками в башке. Он скажет словечко меня мгновенно. Тем более спец по сельскому хозяйству, парень грамотный, журналист. Докладную напишет так, что всегда будет порядочек. Ты, Яша, не сомневайся. Монеты будут, житуха будет. На Ярославском вокзале я незаметно ускользнул от капитана. О своем приезде я, естественно, никого не предупреждал. Пошел в парикмахерскую, побрился, почистился, навел на себя какой-то лоск. Я в чужом, враждебном городе, где меня ищут. Я должен выглядеть привычным москвичом, а не приезжим, растерянным пентюхом. Была пятница, и с вокзала я послал телеграмму в Бирюлюсы. Затем начал из разных автоматов звонить близким и друзьям.